6 апреля 1958-го. В кошке на раскаленной крыше есть сцена, где старшая служанка и остальные слуги вносят торт и все поют большому папе «С днем рождения тебя». Раньше я об этом не думала. Но в день премьеры мне показалось резонным, чтобы служанка пела вместе со всеми членами семейства. Я же, в конце концов, домашняя прислуга, а не рабыня. В антракте профессор Тисли ворвался за кулисы и потребовал, чтобы я снимала костюм, потому что больше не участвую в пьесе. Он сказал, что я загубила премьеру, что слуги не поют «С днем рождения», не посылают воздушные поцелуи и не кричат «Я люблю тебя, большой папа!». Очевидно, в зале только меня и было слышно. Я просто старалась говорить погромче ради его глухой матушки только и всего. И что плохого в импровизации? В студии актерского мастерства в Нью-Йорке все напропалу импровизируют. Терри Снайтс, которая тоже пришла посмотреть, считает, что это придало пьесе новый поворот и создало впечатление, что у большого папы была жаркая любовная связь с одной из цветных служанок. Слава богу, папа и Джимми Сноу не явились. В следующем спектакле я снова осветитель. Вот невезуха. Пьеса написана какой-то женщиной из Джексона по имени миссис Мами Кол Стефорд и называется «Я слышала крик отчаяния из кустов бугенвиллии». Действие происходит в Мейконе, штат Джорджия. Самый жаркий день года. Вот начало. День был такой жаркий, что лепестки жимолости, напитанные мускусным запахом, тяжело падали в кусты гордении, издавая звук, подобный тому, с каким капли горячего меда падают в белоснежную пахту. А ленивые желтокрылые пчелы с томным жужжанием перелетали с цветка на цветок. Ох, боже ты мой! Это история о том, как одна старая дева боится, что унаследовала по женской линии тяжело переносимый климакс, от которого у ее матери помутился рассудок. Про кошку на раскаленной крыше написали в Хаттисбергском пресс-регистр, но меня не упомянули. В обзоре говорится, что люди слышали, как миссис Нэнси С. Тисли, мать директора, несколько раз громко смеялась в драматичных сценах пьесы.